История 69. Безответная помощь. Я шел мимо одного бродяги, который просил милостыню. Я хотел пройти дальше, но почему-то остановился. Сейчас понимаю, что сквозь его грязную одежду, лохматую бороду и длинные косматые волосы я поймал его взгляд. У него были чистые, как небо, синие глаза. Я почему-то подумал, что он не пил. Подумал, что он вообще не пьет. И на улице оказался не из-за своих вредных привычек. Я как раз начал работу над этой книгой. Дал тогда бездомному денег и попросил его рассказать свою историю, как он оказался на улице. И ведь не ошибся. Этот человек оказался на улице не из-за пьянства. Я всю жизнь старался быть хорошим человеком и стремился помогать людям. Помогал своим друзьям в бизнесе, когда у них были трудные времена. Все делал для жены, души в ней не чаял. Помогал совершенно незнакомым людям, которые просили о помощи на улице, как я сейчас. И всем своим родственникам и знакомым тоже. Всю свою жизнь я только этим и занимался. А когда мне нужна была помощь, и мой бизнес стал испытывать трудности, никто не оказал мне поддержки. Я просил, но у всех, с кем я общался, сразу нашлась 101 уважительная причина, почему они не могут. Пришлось заложить дом, чтобы рассчитаться с долгами. Жена сказала: «Ты бедный, я тебя больше не люблю», забрала детей и улетела к какому-то иностранцу на другой конец света. Я так и не вырвался из кредитной ямы. На фоне этого стресса у меня сильно подкосилось здоровье. Я не могу работать, на лекарства нет денег, и вот я доживаю свои последние дни на улице. Грустная и реальная история о добром человеке и о людях. Знаете, чему учит нас эта история? Я сделал вот какие выводы. Добрые дела надо делать с умом. Однажды я услышал фразу, которую считаю очень мудрой и уместной. Лучше построить свой собственный дом и уже туда приглашать близких людей, чем протягивать людям кирпичи, когда вы строите свою крепость. Потому что однажды вы обернетесь, чтобы посмотреть на то место, где вы хотели построить свой дом, а там будет пусто. И вы сами станете тем самым человеком, который будет просить кирпичи.